2 апреля. Привет, беспечный ангел. Люблю, надеюсь, жду. Без оснований, без страха, но с надрывом. Пост. Всегда ты не вовремя, и пора бы понять, это искушение, не более. Никакого смысла. Надо все победить, но я не могу и не хочу. Люблю. Признаюсь себе в этом легко и снова пускаю в душу надежду. А вдруг? Может, уже хватит влюбляться абы в кого? По словам Насти, влюбиться и ничего с этим человеком не построить, все равно, что съесть вкусное и сблевать. Она права, наверное. Но она влюбилась впервые в 28 и сразу взаимно и с тяжелыми последствиями. Что тут говорить? Права, если что-то было. А если ничего не было? Что я, собственно, сблюю, если ничего не съела, а только заглядывалась на ломящиеся от кушаний столы? Надоело. Зачем тогда всплыл? Поискушать можно любым незнакомцем, с куда более привлекательной страницей. Мне много не надо, воображение богатое. Не стыкуется, не клеится, не понимается, поэтому опять надежда. Недавно услышала в лекции отца Даниила Сысоева, когда не полагаешься на человека, можешь любить его по-настоящему, как образ Христа. Ни каменную стену, ни опору. Господь прямо говорит, проклят тот, кто надеется на людей. Да и я пою это каждый день. Изыдет дух его и возвратится в землю свою. В тот день погибнут вся помышления его. Вот и не надеюсь. Мне есть на кого надеяться, и он не подведет. Тебя же я просто люблю. Все эти настроения перечеркивает взгляд, в котором грусть мешается с пустотой. Не знаю, правильно ли я прочла, но мне кажется, так смотрит человек, пытающийся поверить, что в этом мире еще есть чем жить, еще можно протиснуться и что-то для себя найти. Смысл, радость, цель. Пока не развалится радость за радостью, пока не поймешь, что материальное и земное приносит в конечном счете только уныние. Дойдешь до края пустоты и воззовешь из глубины. На краю пустоты страшно. Знаю, была там, и не хочу ничему никого учить, проповедовать, предсказывать, вести. Что до мужчины, пусть он меня ведет. А я хочу быть маленькой и глупой. Но если не получится, я хотела бы стать рядом с тобой, когда ты откроешь двери души Богу. Я хочу пережить с тобой эту ни с чем не сравнимую радость. Первые сомнения, метания, видеть твою решимость и сознание того, что нет иного пути. Хватит ли воли? Если Господь осветит разум и сердце, хватит всего. И направлена она будет куда нужно. Ты же воин. Носишь смерть за правым плечом. Вряд ли ты никогда всерьез о ней не задумывался. Надо быть совсем отмороженным. Может, у тебя даже есть какие-то представления о загробной жизни, типа вечного сезона погибшим мотоциклистам. У каждого свой ад, а краю надо привыкать уже здесь. Любовь – это не чувство, а волевое усилие. Сегодня я точно это поняла. Заведующая библиотеки, я там подрабатываю, спросила, чем я занимаюсь в свободное время. Я ответила, что у меня его почти не остается. Готовлюсь к службам. Постовые совсем другие, надо много читать. Ну, мне кажется, это надо любить. Разумеется. Но так ли уж я люблю? Прихожу домой после 6, уставшая. Поем, поваляюсь, соберу глаза в кучу, потолкусь по комнате, настроюсь на нужный лад. Открою триоть. Купила на ярмарке постовую богослужебную книгу. Легче стало жить. Там каждый день поста расписан, что читаем и поем. Прочту стихиры, размечу цезурами, пропою раз, другой, а то и третий. Книга на церковно-славянском, сразу во многое не врубишься, не все разглядишь. Глассы стихирные, 8 напевов, на которые накладывается текст. Я еще плохо знаю, путаюсь в них, язык спотыкается на ударениях. Думаешь, легкое это дело? И еще не факт, что я правильно разметила. Может, завтра окажется в нашей триоде все по-другому. Но хоть успею просмотреть, пока будут читать часы. А часы? На них постом читаю псалтирь. Тоже непростая книга. В прошлом году я не знаю, как меня вытерпели. Ошибалась на каждом слове, ударение ставила, где придется. Читала, сама не понимая, что. Приходится чуть ли не учить нужные кафизмы, чтобы не мешать людям молиться, а помогать по возможности. Вовсе мне не хочется тратить на это вечер. А если еще и глаза устали за день, и вообще я не выспалась, как всякий менеджер среднего звена после работы попялилась бы в монитор. Развлеклась бы, как и выразилась начальница. Ты, говорит, раз телевизор не смотришь, в интернете развлекаешься. Развлечение – это снятие влечений. А влечение у нас по-хорошему одно – к Творцу. Дух ищет Бога. Его должно куда-то влечь. А своими развлечениями мы маскируем пустоту и порождаем уныние. Иногда хочется, когда усталость накатывает, почитать пустую книгу, посмотреть простенький фильм, послушать легкую музыку, ослабить влечение. А у меня теперь нет времени развлекаться. Можно сказать, это я и делаю на второй работе. Тупая, однообразная, не выносит мозг. Пишешь всякую ахинею, не ведая, кому оно надо. Кто это будет читать и проверять? Госучреждение, круче школы и больницы. Вот там я и развинчиваюсь. Прихожу домой и свинчиваюсь обратно. Есть такие вещи для всех и каждого взрослого человека, обремененного хоть чем-то, которые надо делать, хочешь или нет. Как сказала моя сестра, я уже давно не задаюсь вопросом, лень мне или нет. Надо сделать, значит делаю. Так можно многое полюбить, даже человека, в принципе, любого. Просто заставить себя разглядеть в нем хорошее. А тут молитва. Как тело голодает без пищи и деревенеет без движений, так и дух задыхается без молитвы. В пост для него настоящий пир. Псалтирь – сильная штука, проверенная электроникой. Такую немыслимую дурь выбивает из башки. Диву даешься. А пока поешь, сквозь тело проходит вибрация, что весьма полезно. Расслабляет и исцеляет. Почитаешь, поешь, душа на место становится. Успокаивается, светлеет, влечется к Творцу. И начинает любить и пост, и молитву, даже в принудительном порядке. Расцветает, раскрывается. А так, люблю, не люблю. Что мы вообще любим-то, кроме душетленной гадости? Даже тело приходится пинать на тренировке. Но она благодарит за это хорошим самочувствием и настроением. А по совести сказать, охота корячиться? Нет. Так бы и лежала на диване с пачкой чипсов. В бассейн бы ездила, в снег и в зной, и дождик проливной. А зачем? И так не толстая, ну его. Но полюбила. Усилием воли, даже через лень и боль. Тело быстрее закрепляет такие состояния. Вот бы и душа также полюбила молитву. И каждый вечер в 11 становись, а не откладывать до тех пор, пока глаза уже не открываются и голова не соображает. На тебе, Боже, что нам не гоже. Вот и вся любовь. Так и Царствие Божие нудится, и любовь в себе приходится взращивать, сердце очищать и волю поворачивать куда надо. Даже если разум к Богу развернул, не все сразу получается. Чувства в женской природе так культивированы поэтами и масс-медиа, так закреплены в теле, что срослись с душой. Мне непросто. Всего пару раз я почти со слезами возопила. Господи, убери его от меня, я понимаю, что это все чушь и выдумки, ни к чему хорошему не ведущие. Его, значит, тебя. А тебя и так рядом нет. Из сознания просила убрать, из головы, из жизни. Всего пару раз. Если бы я всерьез об этом помолилась, неужто Господь не помог бы? Неужто ему нравится меня мучить? Но я просто не хочу. Молиться вместо того, чтобы собеседовать с помыслом. Думать о спасении и стяжать покаяние вместо того, чтобы думать о тебе. Мне ведь известно, от чего я отказываюсь. 2 года назад Господь открыл мне вкус почти монашеской жизни. Позапрошлый Великий пост оказался во многом поворотным. И такой свет познала душа, такую радость и сладость, по сравнению с которой вся полнота мирской жизни – ничто. Ты же – один надрыв, боль, бесконечные вопросы, терзания, страсть, метание, жалость. Чаще к себе. Так размечтаешься, потом себя не найдешь. От уныния не отмоешься. Голова разболится, жить не хочется. Надо ли еще что-то говорить? Мне бы только попросить, Господи, дай мне еще раз прикоснуться к тому свету, которым Ты меня окутал 2 года назад, когда я была уже уверена, что я невеста Христова, что другой дороги нет и не желаю ничего больше знать. Один взгляд в небо заменял все, и вне храма рушился мир, но мне было все равно. Я тогда ничего не понимала, служб не знала, но самого ощущения благодати мне хватило выше крыши. Дай только прикоснуться, еще разок. Но сердце молчит, полное тобой. И дали язык серебро и злато, и другие люди. Я променяла Божий дар на яичницу без яиц, пардон за пошлость. Покаяние не есть во мне, Боже, но все-таки убери его от меня. Мне ведь есть что терять. Я не могу пробрасываться жизнью вместо того, чтобы посвятить ее тебе. Твоя по принуждению трудолюбивая Крис».